Глава 47. Бизнес-терминал располагается в южной части мадридского аэропорта, в здании так называемого государственного павильона. Раньше здесь встречали высокопоставленных гостей, прибывающих в Испанию с официальным визитом. Сейчас отсюда вылетают частные самолеты и корпоративные рейсы крупных компаний с известными спортсменами, деятелями искусства и бизнесменами на борту. Четыре зала ожидания заметно превосходят роскошью и комфортом залы других терминалов. Хотя тут пассажирам и не приходится долго ждать посадки на рейс. Появление группы вооруженных полицейских явно произвело впечатление. На лицах людей, привыкших владеть собой, мелькнуло беспокойство. «Ты здесь уже бывала?» — спросил Сарате. «Да, я летала на частных самолетах», — ответила Елена, не вдаваясь в подробности. Ригоберто Веласкеса задержала и отвела в отдельный зал гражданская гвардия. Его сняли с рейса SJ-30, отправлявшегося в Акапулько. Самолет был не самым шикарным. Сайберджет на 7 посадочных мест. Чтобы преодолеть чуть больше 4500 километров, отделявших Мадрид от места назначения, ему понадобилось бы не меньше 2 посадок для дозаправки. Ригоберто, высокий смуглый мужчина в безупречно сидящем и явно очень дорогом сером костюме, негодовал и требовал объяснений. «Я не понимаю, почему меня задержали. Я подам на вас жалобу». «Мы не возражаем. После того, как вы ответите на наши вопросы, даже поможем вам ее составить», — невозмутимо отозвалась Елена. Угрозы на нее давно не действовали. «На взлетной полосе меня ждет самолет. За каждую минуту простоя я плачу больше, чем вы получаете за месяц. Если вы будете сотрудничать, мы вас надолго не задержим». Составленный при помощи Дориты фоторобот Ригоберто был довольно точным. Но все же выйти на след преступника не удалось бы без помощи Марьяха. В полицейских архивах не было фотографии Ригоберто. И хакерша нашла его по 2 штрафам за нарушение ПДД. «Помните, Дорита говорила, что Ригоберто приезжал на ферму на черном Порше? Так вот, я нашла 2 свежих штрафа, оформленных на черный Порше. Один на шоссе, ведущем в Усера, другой недалеко от отеля Торре Буэна». Глядя на фото автомобиля, совершившего разворот в неположенном месте, Елена не скрывала скепсиса. «Ты уверена, что это он?» «Чёрный Порше, в отличие от дома и фермы, зарегистрирован на человека по имени Ригоберто Веласкес». Как только они оформили постановление о розыске и задержании, поступил сигнал. Ригоберто зарегистрировался единственным пассажиром на частный самолет, который вылетал из бизнес-терминала Барахаса. «Извините, что вынуждаем вас отложить путешествие. Вам придется пройти с нами». Елена распорядилась, чтобы на Ригоберто надели наручники. Пусть сразу поймет, что ситуация серьезная. В таком виде ему пришлось пройти через весь терминал. Ни Елена, ни Сарате не проронили ни слова, пока не добрались до допросной в офисе на Баркилье. Там Елена сразу заявила. «У нас есть 2 свидетеля, которые могут опознать вас как хозяина фермы в Сории. Акушерка, работавшая с беременными, которых вы удерживали на ферме против их воли, и один из ваших клиентов». «Эти люди ошибаются. Я мексиканский предприниматель, и, учитывая обстоятельства, больше я в эту страну инвестировать не планирую». «Передать не могу, как мы об этом сожалеем». Затем Елена подробно описала, что они обнаружили на ферме. 5 обезображенных трупов женщин, трупы Лусио и наемного убийцы Бласа Герини, который начал эту бойню. Ригоберто прекрасно владел собой и держался так, будто эти ужасы не имели к нему никакого отношения. «У вас нет против меня никаких улик. И не может быть. А знаете почему? Потому что вы меня с кем-то путаете. Если вы сейчас же не отпустите меня, у вас будут проблемы. Когда мои партнеры узнают об этом произволе, вас просто выкинут с работы». «Да мы в глубине души только и мечтаем отсюда вырваться, так что вы окажете нам услугу», — усмехнулась Елена. «Отпираться нет смысла. У нас много доказательств вашей причастности к преступлениям, которые совершались на ферме в Лас Суэртес-Вьехас. С Сарат, расскажи, что нам удалось установить». Сарат открыл папку с документами, которые собрала Марьяха. Ригоберто Веласкес, мексиканец, уроженец Акапулько, штат Хуарес. 6 раз привлекался к суду в Мексике за торговлю людьми. Грехи юности, с тех пор прошло много лет. Еще 2 раза за похищение. Меня 2 раза оправдали. За содержание в борделе. Отели, а не бордели. А чем там занимались постояльцы, не мое дело. И вообще, я готов продолжать этот разговор только в присутствии своего адвоката. А может, позвоним Криста, вашему знакомому полицейскому из Вильяверде? Элена блефовала. Вообще-то она не была уверена, что Ригоберто связан с Криста. Единственное, что они знали благодаря Ордунье, в сообщении Криста, адресованном Гильермо Эскартину, упоминался некий Р. Ригоберто впервые заколебался. «Я не понимаю, о ком вы?» «Конечно, понимаете. Но вам, может быть, неизвестно, что он согласился сотрудничать и расскажет нам обо всех делах, которые вы проворачивали вместе. Так что, как видите, мы легко обойдемся без вашего признания. Вы в любом случае отправитесь в тюрьму на 2 года. Я не стану продолжать этот разговор. Я требую адвоката». «Ригоберто, не глупите», — настаивала Елена. «Это ваш последний шанс смягчить наказание. Мы даем его вам, потому что вы можете нам кое в чем помочь. Убийства не закончились. Одна из женщин, которых вы держали на ферме, ее зовут Виолетта, так вот, она сбежала и начала мстить. Сейчас она убивает всех отцов, которые прибегли к вашим услугам». Мексиканец раздраженно вздохнул. «Дайте нам список отцов. Нам нужны их имена, чтобы предотвратить дальнейшие убийства». «Я уже говорил, что не имею ко всему этому ни малейшего отношения. Это мое последнее слово. Больше я ничего не скажу, пока не приедет мой адвокат». Елена решила оставить Ригоберто в изоляторе. Дорита с Виктором опознают его, и он пробудет там до суда. Дальше тратить время на мексиканца она просто не могла. Отец ребенка, которого Виолетта носит за спиной в холодильнике, в смертельной опасности. Нужно добраться до него раньше, чем это сделает убийца.